конечно, нелегко. Да и ни к чему. А вышло так по простой причине. Живая человеческая речь, устный язык, менялся очень понемногу, постепенно, незаметно. Правила же письменной речи надо менять вдруг и менять сознательно, искусственно, везде одинаково, сразу по всей стране. Это не так-то просто. Решается на это нечасто. Поэтому письменность каждого языка обычно отстает на много лет от более быстрых и постепенных изменений устной речи. Так ребенок вырастает из сшитой на него год назад шубейки. Знаменитый Ять был не одинок в русской грамоте прошлых лет. Вот дореволюционный справочник «Весь Петроград». В нем люди с фамилией Федоров помещаются в двух совершенно различных местах. Одни на странице 396, а другие на 805. Почему? А потому что фамилия эта могла писаться двояко, и через F, и через Фиту. Кто как хотел. Буквы же эти значились в разных местах алфавита. Звук «ф» всюду произносили одинаково, но фигура, филин или финал писались через «ф», а арифметика или анафема через «фиту». В те времена и в Полтаве Пушкина была только одна буква «ф» в слове «цифр». Мы знаем теперь, как это и почему получилось. Имелось тогда у нас три слова, которые выговаривались совершенно сходно в первом слоге. Мир – тишина, спокойствие. Мир – вселенная. Миру – душистое вещество. Писались же они все три совсем различно. Звук «и» изображался в них тремя различными буквами. «М» – обычное «и», «р» – тишина. «М» – наподобие латинской «и», «р» – вселенная. «М» – ижица, «р» – «о» – благовоние. Правда, слов, пишущихся через ижицу, в русском языке было не более десятка, но все же недаром, видно, с ней связалась у школьников прошлого довольно мрачная приговорка «фита да ижица, розга к телу ближится». Сейчас писать по-русски грамотно много легче, чем было когда-то. Но, может быть, другим народам в других языках удалось создать еще более удобные и согласные с живой речью системы правописания. Удивительные приключения мистера Авиноу. Говорят, что некогда в Англию приехал один русский путешественник. Английский язык он отчасти знал, мог немного разговаривать. Фамилию носил самую обычную – Иванов. Когда в гостинице понадобилось записать эту фамилию в книгу приезжающих, он поразмыслил, как поточнее передать русские звуки английскими, латинскими буквами. И записал, как делал в других странах. I, V, A, N, O, W. Каково же было его удивление, когда утром коридорный приветствовал его «Доброе утро, мистер Айвиноу». «Странно», — подумал Иванов. «Я же написал совершенно точно. I, V, A, N, O, W. Может быть, на английский слух это слово как-нибудь нехорошо звучит. Айвиноу им кажется лучше. Ну что ж, что город, то норов». Сойдя в вестибюль, он спросил книгу и переделал вчерашнюю запись на A, J, V, E, N, O, U. После прогулки он вернулся домой. Коридорный посмотрел на него как-то сомнительно. «Добрый вечер, мистер Эйвину!» Не совсем уверенно проговорил он. Иванов поднял брови. «Что такое? Сегодня им уже и Айвиноу не нравится. Нелепо. Ну ладно, будь по-вашему. Эйвину так Эйвину». Он снова потребовал книгу, зачеркнул старое и, нахмурив лоб, написал «И, Ай, В, И, Н, У». Наутро тот же служащий вошел в его номер с растерянным лицом. Потупясь в землю, он пробормотал: «С добрым утром, мистер Иванью». Иванов бессильно откинулся на спинку кресла. «Нет», — подумал он, — «тут что-то не так. С чего они все время перековеркивают мою фамилию? Надо, прежде чем ее писать, посоветоваться с каким-нибудь здешним языковедом». Он попросил принести справочник и, найдя там адрес лингвиста по фамилии Наев, направился к нему. Интересно, как прошла их беседа? Всего вернее, вот как. «Здравствуйте, мистер Книфе», — вежливо сказал Иванов. «Hello», — бодро ответил профессор, — «здравствуйте, но моя фамилия не Книфе, меня зовут Найф». «Найф? Однако вот тут написано...» «О», — засмеялся Найф, — «написано. Но ведь вы же в Англии. У нас пишется одно, а выговаривается нечто совсем иное. Мы пишем «Книфе», потому что это слово, обозначающее нож, пришло к нам из древнегерманских языков. Там оно звучало как «книф». Недаром же французы именуют перочинный ножик «каниф». Но буква «к» перед «н» у нас не выговаривается, а буква «и» выговаривается как «ай». «Всегда?» — удивился Иванов. «Что вы! Нет, совсем не всегда!» — с негодованием вскричал профессор. В начале слова она произносится как «и» — «impotent» — «везенный», «inflexible» — «несгибаемый». Но в начале тут уж всегда так. Ни в коем случае. Например, слово «железо» произносится как «айн». «Лед» — «айс». Я хотел сказать в начале некоторых, не чисто английских, заимствованных слов. Ну, таких у нас добрая половина, поняли? Более или менее, как же у вас тогда обозначается звук «и»? Звук «и»? Да проще простого. Тысячу различных способов. Иногда, как я вам уже доложил, через обыкновенное «и» мы его называем «ай». Например, «индиго». Иногда через «е», букву «е» мы как раз зовем «и». Вот слово «ивнинг» — «вечер». В нем первое «е» обозначает «и». Второе «е» ровно ничего не обозначает, а «и» в последнем слоге опять-таки читается как «и». Впрочем, иной раз вместо «и» пишется два «е». Слово «спать» надо читать «слип». «Спид» — «скорость» — пишется «S-P-I-I-D». А то еще для этого прекрасно употребляется сочетание из двух букв «е» и «а». Букву «а» мы для удобства называем «эй». «Д-И-Эй-Эл-И-Ар» — это «диле» — «купец». «Д-И-Эй-Си-О-Н» — «диакон» — читается «дикон». Или, если нам этого недостаточно, через посредство буквы «у», которая в английском языке носит название «уай». Например, prosperity, процветание. Ну, а затем, довольно-довольно, обливаясь холодным потом, возопил Иванов. Ну и правописание. Это же не орфография, а адский лабиринт. Профессор Найф пожал плечами. Как известно, великий английский драматург и самый остроумный человек Англии за всю первую половину 20 века ирландец Бернард Шоу вел яростную борьбу за исправление английской орфографии. Он даже оставил крупную сумму денег на работы в этой области. Издеваясь над нелепостями английского правописания, он сообщил для примера, как, руководствуясь современной орфографией, лично он написал бы слово «фиш» — «рыба». Букву «f» я бы лично заменил двойной литерой «gh», ведь в слове «love» — «смех» она звучит именно как «f». Вместо «i» я взял бы «o» и слово «women», в котором оно означает точно такой же звук. Для звука «ша» «sh» сошло бы сочетание «ti», ведь в слове «nation» именно им передается это «ша». В результате вместо «fish» мы увидели бы чисто английское изящное «ghoti». Оно ничуть не менее логично, чем половина других английских написаний. А если бы наш путешественник проявил большее терпение, он узнал бы от почтенного лингвиста много еще более удивительных и неожиданных вещей. Есть древнегреческое слово, название одной из бесчисленных богинь эллинского Олимпа, «псюхе» или «психе». Оно означает «душа», «дух», «дыхание». Почти во всех европейских языках привелось это словечко. Мы встречаем его в русском языке в названии науки «психология» и в связанных с ним словах «психиатр», «психика». Самое имя греческой богини «псюхе» у нас передается как «психея», во Франции «псише», у немцев «псюхе». Оно и неудивительно. Написанное латинскими буквами, оно выглядит как «P-S-Y-C-H-I». У англичан это слово пишется почти так же, как у французов. P-S-Y-C-H-E. Но выговаривается оно «сайки». Да, именно «сайки», не более и не менее. В писанном слове нет ни «а», ни «и», ни «ка», а в звучащем все это налицо. Наоборот, в писанном слове есть «п», есть «y», есть «c», есть «х», а в звучащем ничего этого нет, ни признака.